Глава 15. На этот раз Джада поместили в другую палату, но медицинская сестра осталась та же. Когда Джад открыл глаза, она сидела около кровати. «Ну вот мы и проснулись», — строго сказала она. «Доктор Харрис хочет вас видеть. Я передам, что вы проснулись». Она встала и вышла из палаты. Джад осторожно сел, пошевелил руками и ногами, посмотрел на стул, стоящий у противоположной стены, сначала левым глазом, потом правым. «Необходима консультация?» В палату вошел доктор Сеймур Харрис. «Похоже, вы становитесь нашим постоянным клиентом. Знаете, сколько вам уже это стоит? Нам придется обслуживать вас по льготному тарифу». «Ну, ладно, ладно, шутки в сторону. Как ты спал, Джад?» Он присел на краешек постели, как младенец. «Что вы мне дали?» «Инъекцию фенобарбитала, который час полдень». «Мой бог!» — воскликнул Джад. «Я должен выбраться отсюда. Джад, тебе необходимо полежать 2-3 дня, а потом поехать на месяц отдохнуть». «Благодарю, Сеймур. Только благодарности мне не нужны. У меня есть очень важное дело. Ты знаешь, кто самые отвратительные пациенты на свете?» Вздохнул доктор Харрис. «Врачи». И он сменил тему разговора, чувствуя свое поражение. «Петер провел здесь всю ночь. Он звонит каждый час и очень беспокоится. Он считает, что прошлой ночью тебя хотели убить». «Врачи очень мнительны». «Ты психоаналитик», — пожал плечами Харрис. «Возможно, ты знаешь, что делаешь. Но я не поставил бы на это и пенни. Ты уверен, что не сможешь остаться здесь на несколько дней?» «Нет». «Окей, тигр, я выпущу тебя завтра». Джад начал протестовать, но Харрис тут же оборвал его. «Никаких возражений. Сегодня воскресенье. В этот день все должны отдыхать. Сеймур. И еще. Мне бы не хотелось изображать курицу на сетку, но что ты ел в последнее время?» «Не знаю, по-моему, что и всегда». «Не похоже, не похоже. Ну ладно, я дам мисс Бетпен 24 часа, чтобы она откормила тебя. И Джад, да-да, будь осторожен. Мне не хотелось бы терять хорошего клиента». И доктор Харрис вышел из палаты. Джад на мгновение закрыл глаза. Когда он открыл их вновь, симпатичная ирландка в белоснежном халате вкатывала в палату уставленный тарелками столик. «Вы проснулись, доктор Стивенс?» — улыбнулась она. «Который час?» 6 часов вечера. Он проспал весь день. «У вас сегодня праздничный обед. Индейка. Завтра Рождество?» «Я знаю». Ему не хотелось есть, пока он не откусил первый кусочек и неожиданно понял, что голоден, как волк. Доктор Харрис приказал выключить телефон, и Джада никто не беспокоил. Он лежал в кровати, набирая сил. Завтра они наверняка ему понадобятся. В 10 утра следующего дня доктор Сеймур Харрис влетел в палату Джада. «Как мой любимый пациент?» — просиял он. «Ты становишься похожим на человека». «Я чувствую себя почти человеком», — улыбнулся Джад. «Прекрасно, прекрасно. К тебе посетитель. Я не хотел, чтобы он испугался, увидев тебя». «Петер, а может, Нора? В последнее время они только и делают, что навещают его в больнице». «Это лейтенант МакГрейви», — продолжал доктор Харрис. У Джада перехватило дыхание. «Он очень хочет поговорить с тобой. Он уже здесь и только хотел убедиться, что ты проснулся». «И так его все же арестуют. Анджели болен, и МакГрейви может как угодно манипулировать фактами. Как только он попадет к нему в руки, не останется никакой надежды. Надо скрыться до того, как МакГрейви придет сюда. «Попроси, пожалуйста, сестру позвать парикмахера», — сказал Джад. «Мне хотелось бы побриться». Его голос звучал, вероятно, не совсем обычно, потому что доктор Харрис как-то странно посмотрел на него. А может быть, МакГрейви успел рассказать о нем? «Конечно, конечно, Джад». И Харрис ушел. Как только за ним закрылась дверь, Джад поднялся с постели. Две ночи и день полноценного сна сотворили чудо. Его еще немного пошатывало, но Джад не сомневался, что это скоро пройдет. Сейчас надо действовать быстро. Ему потребовалось лишь 3 минуты, чтобы одеться. Приоткрыв дверь, Джад убедился, что никто не может остановить его, и направился к служебной лестнице. Когда он начал спускаться, открылся лифт, и МакГрейви, выйдя из него, пошел к палате Джада. За ним следовали полицейские в форме и 2 детектива в гражданской одежде. Джад быстро сбежал вниз и вышел через приемный покой. В квартале от больницы он поймал такси. Войдя в палату и увидев пустую кровать, МакГрейви повернулся к своим спутникам. Удрал. Попытайтесь перехватить его в больнице. Затем он склонился над телефоном. «Это МакГрейви», — сказал он, соединившись с 19-м участком. «Срочно объявите всеобщий розыск. Доктор Стивенс, Джад. Мужчина, белый. Возраст. Такси подвезло Джада к месту работы. Теперь слово «безопасность» для него не существовало. Вернуться к себе в квартиру он не мог. Придется устраиваться где-нибудь в отеле». Заходить в кабинет тоже рискованно, но, к сожалению, необходимо. Ему нужен номер телефона. Джад заплатил шоферу и вошел в вестибюль. Все тело ныло, но он понимал, что медлить нельзя. Маловероятно, чтобы они ждали его в кабинете, но зачем искушать судьбу? В данный момент вопрос заключался в том, кто доберется до него первым, полиция или убийцы. Подойдя к кабинету, он открыл дверь и, войдя, тут же запер ее за собой. Комнаты казались чужими и враждебными. И Джад осознал, что больше никогда не сможет принимать здесь пациентов. Его охватила ярость. Какое право имел этот Дон Винтон так изменить его жизнь? Он представил себе сцену, происшедшую после возвращения братьев с сообщением, что им не удалось убить его. Если Джад правильно представлял характер Дон Винтона, тот, наверное, чуть не лопнул от злости. И следующее покушение не заставит тебя ждать. Джад пришел в кабинет, чтобы взять телефон Анны. Потому что в больнице он кое-что вспомнил. Во-первых, Анна несколько раз приходила перед Джоном Хансеном. Во-вторых, она часто болтала с Кэрол. Что если та сообщила ей какую-нибудь безобидную информацию, ставшую теперь смертельно опасной? И если так, ее надо предупредить. Открыв ящик стола, он достал адресную книгу и, найдя телефон Анны, снял трубку. «Коммутатор слушает», — ответил бесстрастный голос. «По какому номеру вы звоните?» Джад продиктовал номер. Через некоторое время телефонистка ответила. «Извините, но вы неправильно набрали номер. Проверьте, пожалуйста, еще раз по телефонному справочнику». «Благодарю вас», — ответил Джад и положил трубку. Он вспомнил, что его служба ответов также не сумела связаться с Анной. Должно быть, он неправильно переписал номер в книгу, но ему необходимо поговорить с ней. Через 15 минут, записав адрес Анны, 617 Woodside Avenue, Bayonne, Нью-Джерси, Джад стоял в пункте проката автомобилей. Еще несколько минут спустя он выехал из гаража. Проехав квартал, Джад свернул на перпендикулярную улицу и, убедившись, что за ним не следят, направился к мосту Джорджа Вашингтона и далее в Нью-Джерси. Приехав в Бийон, он остановился на бензозаправке, чтобы узнать, куда ехать дальше. «На углу налево, и там третья улица направо», — ответили ему. Поблагодарив, Джет поехал в указанном направлении. От одной мысли, что ему предстоит увидеться с Анной, его сердце учащенно забилось. Что он должен сказать, чтобы не испугать ее? Будет ли дома ее муж? Повернув на Вудсайд-авеню, Джад посмотрел на номера домов. Начинаются с девятки, а сами здания маленькие, старые и довольно обшарпанные. Он поехал дальше. Номера начинались уже с семерки, но дома превратились просто в лачуги. Анна же жила в прекрасном окруженном лесом доме. А здесь деревьями и не пахло. Подъезжая к указанному дому, Джад уже предчувствовал, что он там увидит. Вместо номера 617 оказался заросший бурьяном пустырь.